GMG is so musical. I know sometimes I can say know that I can say some things to you, but I don't need it. I know that I can do some things to you, but I don't need it. I was just чувствовать себя спокойно. И вроде хорошо, все вроде всем довольно. Учеба занимает много времени, плюс театральный стиль жизни быстрый, темп ускоренный, но не всегда нормальный. Сердце только он далеко, настолько можно лишь общаться по сети. От этого на сердце больно, разговоры каждый вечер ставят все на место. Пусть он немного старше, но тоже не железный. Пытаюсь расписать свой день, чтоб не было пробелов, чтоб время не текло, а быстро пролетело, чтоб на каникулах увидеть ей его лицо, чтоб быть счастливее всех и чтоб на сердце было хорошо. Мечты мечтами, все случилось по-другому. Не выдержав накала, разум сделал свое дело. Любовь осталась как и прежде, но они не вместе. Да, тяжело, но здравый смысл долбит оставить все как есть. На сердце все еще хочет рыдать. Движение меня осторожными набирает его номер, и в который раз уже просто молчание. Своими хрупкими пальцами быстро печатает СМС, может быть прочтет его. Звонки подругам, рыдания в трубку, но только без толку. Та боль, наверное, никогда не уйдет из сердца. А за окном на тротуары капает опять холодный дождь, смывая тушь с лица. Он подарил тебе пару месяцев счастья и годы мучения. Маленькими шагами ты брела, запинаясь и падая, а дождь шалил, как будто знал, что на душе тебе плохо. И только полная луна светила тебе в дорогу в этом темном городе, где так одиноко. А ты не замечала прохожих мимо светофоров, молила только Господа, чтобы вернул его. Some things that I don't mean it.